Повинуясь недвусмысленному жесту бородача, вытащившего меня из машины, я широко расставил ноги и положил руки на крышу авто, замирая рядом с мрачно сопевшим Грегом, с которым проделывали ту же самую операцию. Напротив, с другой стороны машины, растопырился Фил, проявляя завидное самообладание. Он как-то сонно улыбался и являл собой воплощение полной покорности нелегкой судьбе. «Что говорят?» — живо поинтересовался я у Грега. «Ничего не говорят», — хмуро буркнул шотландец. «Наставили оружие и жестами приказали выбираться наружу. Что тут говорить?» «Мандат показывал?» — не теряя оптимизма, спросил я. «Не дают», — сокрушенно пробормотал Грег. «Я в карман полез, а они меня прикладом в спину. Вообще-то они меня раздражают. Еще немного, и начну всем подряд лицо бить». «Стойте спокойно, коллеги», — улыбчиво посоветовал Фил. «В такой ситуации нельзя нервировать бандитов. Нужно беспрекословно выполнять все команды и ловить каждый жест. Тогда степень агрессивности резко сходит на нет, и между участниками ограбления завязываются своеобразные отношения, похожие на дружеские. Можете мне поверить, я специалист». «Психолог херов!» — неприязненно шепотнул я, осторожно озираясь по сторонам и оценивая обстановку. Ограбление как ограбление, ничего особенного. Неподалеку, на дороге, стоит явно упертый в свое время у федералов 66-й, затянутый навехоньким тентом. Наиболее предпочтительное средство передвижения для ичкерского ратного люда. Трое бандитов обыскивают нас. Пятеро страхуют, грамотно расположившись по обеим сторонам дороги и не путаясь друг у друга в секторах стрельбы. Еще двое — высокий, симпатичный мужик с огромным породистым носом, в красивой папахе и импортном пиджаке, и молодой парень в полумилицейской форме — стоят неподалеку и оживленно обмениваются мнениями по-чеченски. «Так-так, о чем бишь они там калякают?» «Ага. Соображают, за сколько можно толкнуть тачку и какую сумму запросить за голову у каждого из пленников. Ну что ж, вполне деловой разговор. О том, что за нападение на иностранцев кто-то сильный и страшный может им пооткручивать головенки, никто даже и не задумывается. Нехорошо это, нехорошо. Должны же они кого-то опасаться. Ладно, попробуем покачать права». «Господа, это недоразумение», — прочистив горло, солидно заявил я. «Мы международная комиссия». «Плюх!» Тот, что обыскивал меня, на миг прекратил заниматься своим делом и удостоил вашего покорного слугу сочной оплеухой. «Стоишь, балат, молчишь, твар!» — лениво посоветовал агрессор, продолжая выворачивать мои карманы. «А то застрелит, нафуй буду!» «Прекрати, Крис!» — менторским тоном распорядился ЦРУшник. «Рано или поздно они закончат свое грязное дело и сами приступят к переговорам. Тогда и... Ай!» Тип, который обыскивал Фила, залепил ему солидную затрещину и коротко посоветовал: «На русский не надо. Русский говори, пиздюк. Или чеченский». И довольно заржал, приглашая соратников разделить веселье. Определив в одном из пар, что стояло поодаль, главаря банды, судя по поведению, им был высокий симпатичный мужик в папахе, я вежливо сдублировал попытку, обращаясь к нему. «Не надо бить, уважаемый. мы охотно выполним все ваши требования. Высокий поднял руку, останавливая моего шмональщика, уже было размахнувшегося, чтобы залепить у меня еще одну оплеуху, и подошел поближе. Мы, международная комиссия, исследуем эпидемиологическое состояние в республике. Торопливо протараторил я. Мы находимся под покровительством самого Аслана Баграева. «Мне фуй положить на тывой Аслан!» Белозубо оскалившись, весело заявил главарь и представился. «Я Махмуд. Зидес я самый главный». Он широким жестом обвел рукой вокруг себя и, по-детски склонив голову на бок. «Еще скажи». «Аслан Баграев, у нас мандат есть. Он подписал Баграев, понимаешь?» Терпеливо протянул я, дожидаясь, когда же, наконец, этот своенравный Махмуд допрет, на кого он наехал, и коротко бросил Грегу по-английски. «Покажи». Опасливо покосившись на маячившего за спиной бандюгу, Грег осторожно достал из-за пазухи сложенный в четверо лист и протянул его Махмуду. Приняв мандат, главарь несколько секунд изучал его, держа несколько на отлете и показательно хмуря брови. Присмотревшись, я чуть не взвыл от досады. Махмуд держал лист вверх ногами. «Да он же читать не умеет! Вот, блин, влипли!» «Мы такое вот так делаем», — сообщил, наконец, симпатичный невежда, внезапно скомкав листок и мазанув им себя по заднице. «Жоп, ветерат нафой, больше нет». Грег, улицезрев, как непочтительно обошлись с его универсальной охранной грамотой, побагровел и начал угрожающе раздувать ноздри. «Спокойно, старина». — пробормотал я, лихорадочно соображая, как выкрутиться из этой дурацкой истории. До сих пор всесильное бумаженствие срабатывало безотказно. В ходе путешествия нас неоднократно останавливали для проверки разнообразные наряды правоохранительных органов Ичкерии и несколько раз тормозили обыкновенные бандюки, мало чем отличающиеся от этого требья, что сейчас торчало на дороге и прикидывало, как им выгоднее распорядиться нашим имуществом. Никаких вопросов не возникало. Достаточно было предъявить мандат. Аслана Баграева уважали все подряд, независимо от социальной принадлежности и рода деятельности. А тут...